как надо служить своему народу, отдавать делу партии все свои силы и знания. А как же иначе? Свою жизнь я и не мыслю без партии. Все, что у нас есть, все, чего мы достигли, это дела партии, которая ведет наш народ от победы к победе. В декабре 1922 года Буденный участвовал в работе первого съезда Советов Союза СССР, провозгласившего создание Советского Союза. На первой сессии ЦИК делегаты избрали президиум Центрального исполнительного комитета и из его состава четырех председателей – Калинина, Петровского, Червякова, Нариманова. Буденный был избран членом ЦИК. «Вот плоды нашей революции», — сказал Калинин. Кто 5 лет назад знал Буденного? Никому неизвестный человек, бедняк-крестьянин, рядовой солдат, а сегодня полководец, государственный деятель. Право, я вам даже завидую. «Слышали?» — обратился Калинин ко всем, кто окружал их. «Песни о нем поют. Видишь, смелее нас, Буденный, в бой». «А обо мне вот так не поют». И Калинин так произнес эти слова, так развел руками, что все вокруг рассмеялись. Спустя 6 месяцев, 9 мая 1923 года, командующий войсками Северокавказского военного округа Ворошилов проводил совещание командного состава. Когда оно закончилось, он сказал Буденному, что вечером через Ростов едет председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин. «Собирайтесь, после ужина поедем на вокзал». На вокзал приехали втроем. Секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКПБ Микоян, командующий войсками СКВО Ворошилов и его заместитель Буденный. В ожидании поезда вдоль перрона растянулись многочисленные делегации от воинских частей, рабочих железнодорожных мастерских, фабрик и заводов, представителей краевых учреждений. Наконец, вдали показались огни паровоза. Выйдя из вагона, Калинин поздоровался с Микояном, Ворошиловым и Буденным. Он сказал, что совершает поездку по многонациональному Северному Кавказу. «Надо, — говорил Калинин, — взглянуть на эти местные условия, взвесить их, ознакомиться с жизнью малых народностей». «Ну как, конармия?» — спросил Михаил Иванович Буденного. Он сообщил, что будет производить смотр полков в Лабинской, там, где дислоцируются войска. «На обратном пути в Москву обязательно буду у вас, Семен Михайлович». Калинин побывал в Пятигорске, Грозном, Махачкале, Владикавказе, Нальчике и Сентуках и других городах, в аулах и селах. На заседаниях горсоветов, на собраниях, на рабочих митингах, крестьянских сходках он говорил о значении образования Союза СССР, о важности выполнения решений, принятых на 12-м съезде РКПБ, особо подчеркнув национальный вопрос. Интересен такой эпизод. В осетинском селении Ольгинское Калинина встретили по русскому обычаю с хлебом-солью. Михаил Иванович долго задушевно беседовал с ингушами и осетинами, в прошлом враждовавшими между собой. Горцы накрыли стол и пригласили Калинина. Михаил Иванович первым отпил из почетного горского кубка и предложил ингушу и осетину выпить этот кубок пополам. Впервые за много лет вражды ингуши и осетины сидели вместе за общим столом и мирно беседовали. Один из горцев, обращаясь к Калинину, сказал: «Я до самой смерти не забуду ваших добрых слов и этого дня, когда вы были вместе с нами». Ворошилов после возвращения в Ростов писал своему боевому другу Орджоникидзе, что «Калинин для нас незаменимый человек. Для того, чтобы по достоинству оценить его, нужно поездить с ним по деревням и послушать его беседы с крестьянами. Тут он весь, во всей своей многообразной красоте, и я прямо скажу, силе, другого такого у нас в партии не найти. Так излагать нашу теорию и практику крестьянам, как это делает Калинин, немногим дано». Буденный с нетерпением ожидал Калинина. А когда он приехал, Семен Михайлович от радости выпалил: «Бойцы!